И я вошел к халифу Харуну ар-Рашиду и поднес ему этот подарок и рассказал ему обо всем, что со мной случилось. А потом я сложил все мои богатства и вещи в кладовые и пошел в свой квартал. И пришли ко мне мои родные и друзья, и я раздал всем родным подарки и начал подавать милостыню и дарить. А через некоторое время халиф прислал за мной и стал меня спрашивать, что за причина этому подарку и откуда он. И я сказал: «О повелитель правоверных, клянусь Аллахом, я не знаю ни названия того города, откуда этот подарок, ни дороги в него, но когда потонул корабль, на котором я был, я вышел на остров и сделал себе лодку и спустился в ней по реке, протекавшей посреди острова. И я рассказал халифу о том, что со мной случилось в это путешествие, и как я вырвался из этой реки и попал в город, и поведал о том, что со мной там было и почему меня прислали с подарком». И халиф удивился этому до крайней степени и приказал летописцам записать мой рассказ и положить его в казну, чтобы извлек из него назидание всякий, кто увидит его. А затем он оказал мне великое уважение, и я оставался в городе Багдаде, живя там, как в первые времена, и забыл обо всем, что со мной случилось и что я испытал с начала и до конца. И я жил сладостнейшей жизнью, веселясь и развлекаясь. И вот что было со мной в шестом путешествии, братья. Если захочет Аллах Великий, я расскажу вам завтра о седьмом путешествии. Оно диковиннее и удивительнее, чем все предыдущие. И затем Синдбад велел расставлять столы. И все поужинали у него, и он приказал выдать Синдбаду-носильщику 100 мискалей золота. И тот взял их и ушел своей дорогой. И все собравшиеся тоже ушли, удивляясь до крайней степени. А Синдбад-носильщик провел всю ночь в своем жилище и затем совершил утреннюю молитву и пришел в дом Синдбада-морехода, и явились остальные гости. А когда все собрались, Синдбад-мореход начал речь о седьмом путешествии и сказал: